Скрипнула дверь, и на пороге вновь показалась миссис Бентон. «Прошу меня извинить. Мистер Фоули просит вас в дом. Мне не следовало так горячиться. Извините меня». «Пустяки», — улыбнулся Пембертон. «Это наша вина». Миссис Бентон провела их на кухню. Маленький хрупкий китаец встретил их испуганным взглядом. «Что случилось?» — спросил он. «Мы хотим узнать», — начал Мейсон, но Пембертон тут же перебил его. «Одну минуту, Мейсон. С вашего разрешения я начну первым. Как тебя зовут?» «А, Вонг». «Ты повар?» «Поваль». «Ты видел большую овчарку?» «Большую овчарку», — кивнул китаец. «Она воет, особенно по ночам?» Китаец отрицательно покачал головой. «Собака не воет?» «Не воет». Пембертон пожал плечами. «Полагаю, этого достаточно. Как вы сами убедились, Мейсон, собака не выла, ваш клиент чокнулся и все дела». «Я бы задавал вопросы несколько иначе», — заметил Мейсон. «Ерунда. Я знаю, как говорить с китайцами. По-другому они не понимают, иначе на все вопросы они будут кивать». «Мистер Фоули просил подождать его в библиотеке», — прервала их спор домоуправительница. «Он присоединится к вам с минуты на минуту». Через столовую и гостиную она проводила их в библиотеку. Вдоль стены выстроились полки с книгами. В центре стояли огромный стол и удобные кожаные кресла. Дорогие тяжелые портьеры закрывали высокие окна. «Присядьте, пожалуйста», — начала миссис Бентон, но тут распахнулась дверь, и на пороге с перекошенным лицом появился Клинтон Фоули. В руке он держал лист бумаги. «Теперь все ясно», — прорычал он. «Нет нужды беспокоиться о собаке». «После разговора с миссис Бентон и поваром я о ней не беспокоюсь», — спокойно ответил Пембертон. «Пожалуй, пора навестить Картрайта». Фоули хрипло рассмеялся. Представитель шерифа нахмурился. «Что-нибудь случилось?» «Моя жена нашла в себе силы убежать с другим мужчиной». Пембертон и Мейсон обменялись удивленными взглядами. «Возможно, вас заинтересует тот факт», — Фоули едва удавалось сдерживать рвущиеся наружу эмоции, — «что объект ее любви, мужчина, заменивший меня в ее жизни, никто иной, как джентльмен, живущий в соседнем доме, наш многоуважаемый мистер Картрайт». Он специально поднял такой шум вокруг собаки, чтобы выманить меня из дома и без помех увести мою жену. «Ну что ж», — пробормотал Мейсон, обращаясь к Пембертону. «Значит, он не псих, а хитер, как лиса». Фоули побледнел. «Оставьте ваши замечания при себе, сэр. Я терплю вас здесь из милости. Я представляю моего клиента», — невозмутимо ответил Мейсон. «Вы обвинили его в том, что он сумасшедший, и обещали представить доказательства, и я приехал сюда, чтобы ознакомиться с ними. Так что ваша милость здесь ни при чем». Фоули посмотрел на Пембертона. «Мы должны наказать эту свинью. Мы не сможем добиться его ареста». «Вероятно, да, но решение должен принять прокурор округа. Вы уверены, что она убежала с Картрайтом?» «Она написала об этом. Прочтите сами». Фоули сунул записку в руку Пембертону и, отойдя к окну, закурил.